Я начал вслух перечислять изменения, тыча пальцем. Дома были вот здесь, справа, а здесь были деревья, много деревьев, много травы, много коз. Я как сейчас их вижу. Коз пасут двое мальчиков. А вот тут много людей, и все они идут за одним человеком. А вон там, я прижал палец к тому месту, где перед этим обозначил деревню, а вон там много бродяг. Они одеты в лохмотья, и они больны. У них все лица, руки и ноги в болячках. Он слышал об этом в церкви или где-нибудь еще. Евангелие от Луки. «Исцеление прокаженных», — сказал миссионер с довольной улыбкой. Евангелие от Луки — вариант предания о Христе, приписываемый легендарному последователю Христа Луке. «А сколько было бродяг, милый мальчик?» «В 5 лет я уже умел считать до 100, и мысленно их пересчитав, сказал: «Их 10. Они машут руками и кричат на остальных людей». «Но не подходит к ним?» — последовал вопрос. Я покачал головой. «Нет, они стоят на месте и вопят, словно с ними стряслась беда». «Продолжай», — настойчиво произнес миссионер. «Что еще происходит? Что делает человек, который, как ты сказал, идет во главе толпы? Они все остановились, а он что-то говорит больным бродягам, и мальчики с козами тоже остановились посмотреть. Все смотрят. А что дальше?» «Ничего. Больные бродяги уходят в деревню. Они больше не кричат, и вид у них совсем здоровый. А я сижу на моем коне и смотрю». Тут все трое моих слушателей рассмеялись. «И я совсем большой!» — крикнул я сердито. «И у меня есть длинный меч!» Это 10 прокаженных, которых Христос исцелил вблизи Иерихона на пути в Иерусалим, объяснил миссионер моим родителям. Иерихон – город в Древней Палестине. Мальчик был на представлении с волшебным фонарем и видел диапозитивы знаменитых картин. Но и отец, и мать были совершенно уверены, что я никогда в жизни не видел волшебного фонаря. «Покажите ему еще что-нибудь», – попросил отец. «Тут все не так», – пожаловался я, разглядывая фотографию, которую протянул мне миссионер. «Только вон этот холм на месте и другие холмы. Вот тут должна бы проходить дорога, а там сады и дома за высокими каменными изгородями. А с другой стороны должны быть расселены в скалах, где они хоронили своих покойников. Видите вот это место? Тут они кидали камнями в людей, пока не забивали их до смерти. Сам я этого не видел, мне об этом только рассказывали». «А это что за холм?» — спросил миссионер, показывая на возвышенность в центре изображения, ради которой, видимо, и делался этот снимок. «Ты знаешь, как он называется?» Я покачал головой. «Он никак не называется. Там убивали людей. Я сам видел много раз». «То, что он говорит, теперь согласуется с мнением большинства авторитетов», — удовлетворенно заявил миссионер. «Это холм Голгофа, холм черепов. А может быть, ему дали такое название, потому что он напоминает по форме череп. Голгофа – место казни преступников в Древнем Иерусалиме, По преданию, здесь был распят Иисус.